По дороге вдруг заговорил Шиловский. Неожиданно приподнявшись на локтях и перегнувшись через мертвяка, зашептал: «Они не должны меня узнать. Слышите? Вы не имеете права выдать меня. Вы давали слово. О родственниках не забывайте». Андрей медленно скосил глаза. Шиловский смотрел выжидательно, бравил черными зеницами, словно оружейными стволами. «Фамилия Акопян. Я бывший прапорщик, насильно мобилизованный, как и вы. Акопян. Запомнили? Вы понимаете?» Слушая его, Андрей вспомнил первую встречу с комиссаром. Тогда он безразлично отнесся к Шиловскому. Положен комиссар в полку, пусть действует. И презрительность, с которой Шиловский разговаривал с ним, командиром, совершенно не волновала. Так и должно, наверное, быть, считал Андрей. Он командир, военспец, офицер, дворянин. Комиссар же революционер, большевик, пролетарий, раз на заводе работал. Хотя Шиловский Андрею больше напоминал аптекаря, либо ювелира, одним словом, человека, привыкшего иметь дело с точными весами, обученного колдовству и чародейству, человека, кому послушны вещи, которые трудно взять в неопытной руке или узреть непривычному глазу. Однако со временем, а время на войне всегда относительно, у них возникли вполне терпимые отношения, бывало, даже беседовали, хотя Андрей не мог отделаться от чувства, словно его прощупывают осторожные и стремительные пальцы вора-карманника. И всякий раз от откровенных разговоров удерживала ненависть, неожиданно и в самых разных ситуациях разгоравшаяся в глазах Шиловского. Казалось, еще миг, и комиссар взорвется гневом и проклятиями. Андрей недоумевал, как в одном человеке могут уживаться интеллигентность и дикое невежество, чистое, если судить по речам его, помыслы и вот такое презрение и ненависть, унижающие человека. И за что? За то, что Андрей не был пролетарием и носил погоны? За то, что служит в Красной Армии не по своей воле? Или, может, за нерешительность, когда надо было пустить в расход дезертира и молодого прапорщика пленного? Сейчас можно было спросить Шиловского, и, наверное, он бы ответил прямо. Оба лежали среди мертвых в телеге, оба пленные, и перед обоими была одна и та же неизвестность. Но беда, рот завязан, и нет сил разорвать бинты на лице, разжать зубы. Ковшов лежал в ногах поперек телеги, придавленной трупами. Виделись только его связанные руки, сжатые в огромные кулаки. «В нашем положении тоже не рассчитывайте на пощаду», — продолжал шептать Шиловский. «Вам не простят и разбираться не станут. Вы придумаете легенду, чехи поверят». Андрей молчал и даже радовался, что не может говорить. О чем? Какие легенды придумывать, если все прахом пошло? Их привезли на разъезд, забитые эшелонами из разнокалиберных вагонов. Сначала из телеги выгрузили трупы, сложив их в поленницу возле ямы, и только потом солдат-чех стволом винтовки показал встать. Ковшова наконец-то развязали. Он поднял на закорки Шиловского и понес, шагая неуверенно, будто заново учился ходить. Комиссар что-то говорил ему отрывистым шепотом, но Ковшов вряд ли слышал. Цепкие глаза его блуждали по сторонам. Похоже, размышлял, как дать отсюда деру. Их привели к штабному вагону и посадили в тень, рядом с часовым у тамбура. О пленных словно забыли, и они просидели часа три. Мимо, как ни в чем не бывало, разгуливали пьяные ватаги солдат Чехов, и Ковшов, поднявшись с земли, несколько раз пробовал пройтись вдоль вагона, заглядывал между колес, но часовой не дремал и грозил винтовкой.